51. В то время как общественные бедствия с каждым днем становились все тягостнее, государство теряло тех, кто мог бы с ними бороться. Скончался Бур, неясно, от болезни или от яда. Говорившие о болезни основывались на том, что у него в горле медленно разрасталась затруднявшая дыхание опухоль. Другие, и их большинство, утверждали, что по приказанию Нерона ему под видом лечения смазали небо губительную отравой, и Бур, понимая, что он злодейски отравлен, когда Принцепс пришел его навестить, даже не взглянул на него и на вопрос, как он себя чувствует, ограничился кратким ответом: «Что до меня, то я чувствую себя хорошо». В Риме о нем горько сожалели, помня его достоинство и видя перед собою бездеятельную благонамеренность одного из его преемников и безграничную подлость другого. Во главе претерианских когорт Цезарь поставил двоих: Фения Руфа, который пользовался любовью простого народа, ибо, ведая продовольственным снабжением Рима, проявлял бескорыстие, и Софония Тигеллина, привлекшего Нерона своим общеизвестным распутством. В дальнейшем молва о них соответствовала их нравам. Тигеллин пользовался большим расположением Принцепса, и он допустил его к участию в своем самом сокровенном разврате. А Руфа любили в народе и среди воинов, и это вызывало неприязнь к нему Нерона.